пойти разве к губернаторскому дому? Но как проберешься туда, если губернаторская площадь оцеплена? Патрули, наверное, стоят около доминиканского костела и никого не пускают на площадь. А что, если махнуть сейчас прямо отсюда на Житомирскую, к Котиному дому, да расквитаться с Котькой за то, что меня выгнали из гимназии? Он хвастает этим, подлиза, докторский сынок. Куницы ведь врать не станет. Сейчас мне никакой Прокопович не страшен. Пойду отлуплю Котьку, а хлопцы мне помогут. Пусть жалуются кому хочет. И я предложил ребятам, давайте, хлопцы, сейчас на Житомирскую, Котьке, отомстим Григоренком за все. Шкоду сделаем. А какую шкоду? Деловито спросил Куница, подтягивая штаны. А там посмотрим. Может, Котька около дома. Затащим его в кусты и надаем ему. Брось, и не думай даже, засуетился Маримуха. Он только крикнет, и мы пропали. Ты забыл разве, что у них на квартире живут два петлюровских офицера? Ну, ты известный боягуз, Петька, сказал я Маримухе. Но где ты видел, чтобы офицеры сейчас дома сидели? Да они с доктором, наверное, в губернаторских подвалах, а ты боишься. Давай пойдем, а, Юзик? Куница стоял, раздумывая. Так теперь поздно, Васька, домой уже надо. Опять заколебался Маримуха. А ты хочешь утром, когда все видно? Тоже чудак. Пошли, упрямо мотнув головой, решил Куница. Ты что, даром клялся? Не бойся, никто нас не поймает. И он взял Маримуху под руку. Хлопцы, Васька, Юдик, постой, да не тяни меня. Запрыгал, отбиваясь Маримуха. Вы ж ничего не знаете. На моего папу и так подозрение есть. Он побит и лежит. Я вам все расскажу. Я боялся говорить, а теперь скажу. Куница отпустил Маримуху, а Петька с жаром выпалил. Тот человек, которого сегодня убили, у нас все время прятался. Ты врешь, перебил я Петьку. Ты его и не знаешь. Я не знаю. Вот крест святой. И Петька перекрестился. Я знаю. Он восстание хотел поднять против петлюры. Народ собирал для этого. Но тяжело заболел. Его к нам ночью привел Амелюстый. Он просил спрятать его, пока не выздоровеет. Оставил хлеба, денег, сахару, кулек. Тату согласился. Мы его положили на печку. Мама печку занавеской закрыла. Он там лежал больной. У него лихорадка, наверное, была. Ух, страшенная. Через день его мучило. К вечеру он отходил, слежал с печки, чай с нами пил. А днем так его трясло. Я думал, умирает. Мама не поспевала белье стирать. Выстирает ему рубашку. Высушит, только он наденет. Заколотит, затрясет его. В раз рубашка мокрая от пота. Пил мало, потел, ой, как здорово. Полез я как-то раз к нему за рубашкой. А он цап револьвер из-под подушки и в меня нацелился. Не помню даже, как я слетел оттуда. Прямо на пол. Чего ты смотришь так, Вася? Ей-богу! Вот из-за этого револьвера его и взяли. Позавчера приехал к нам доктор Григоренко. Ходил по усадьбе, траву смотрел. Выругал маму за то, что все черешни пооборваны на тех деревьях, что за флигелем. А потом зашел в комнату воды напиться. А больной лежал на печке. Не знаю, кашлянул он или ногой шевельнул, а может... Застонал. Вдруг Григоренко поднялся из-за стола, взял свою палку, отдернул занавеску и папе. Кто здесь? А больной поднялся, встал на колени, худой такой, зеленый, рубашка мокрая, и в доктора из нагана целит. Целит и шепчет что-то. Григоренко сразу задернул занавеску и задом вышел из комнаты, прыгнул в бричку и уехал. Папе даже слова не сказал. И шляпа его соломенная на столе осталась. Доктор уехал, а папа сразу отнял у больного наган и стал одевать его, как маленького, штаны натягивает, а тот хоть бы ногой шевельнул, так ему плохо было, бредил. Папа одел его, дал воды и с мамой разговаривает, куда бы его отвезти. Пока они говорили, сбежали в хату к нам три петлюровца. Враз связали этого больного человека и к папе. Кого ховаешь? Москаля ховаешь, пес поганый? И давай нагайкой хлестать. Ой, как били, то по ногам, то по груди. Тату схватил стул, чтобы защищаться, тогда его один петлюровец по руке нагайкой как ударил, аж кровь выступила.